новой работе не густ, что, конечно, худо, хотя и не всякому доверят быть инструктором, как ему, чтобы его первый класс не пропадал. Вот с гаражом удачно вышло. Прямо во дворе у него гараж, в бывшем каретнике. Правда, когда машина у него появилась, все места в гараже были уже заняты, но на зиму ему разрешают загнать ее к дальней стенке, а летом прямо под окнами стоит. Очень удобно. В общем, к концу фразы неизбежно начинал он потирать руки от некоего избытка удачи, частично растворенной даже в ловкости самой фразы, и любил объяснить жизнь, куда был помещен, судя по всему, специально для сравнения с другими в качестве несомненного образца. Этот симпатичный мужчина, так он со мной разговаривает, иногда вдруг теряет нить. «Женщина, видел?» Я, надо сказать, в этот момент бешено справляюсь с рычагами управления, делая вид, что это я веду машину, а не она меня. «Где?» — оборачиваюсь я, бросая руль. «Ты на дорогу, а не на женщин, смотри, сердится он, лениво успевая подтолкнуть пальцем руль и выровнять машину». «Женщина прошла симпатичная», — задумчиво говорит он. Взгляд его становится короток, вскоре содержав в себе изменницу, жену, и он вздыхает. «Куда гонишь? Это тебе не мастерство вождения, жать на газ, это и дурак может. Тихо ездить, вот мастерство». Но и тут он потирает руки, потому что вспоминает сына. Все становится так нестерпимо хорошо, что надо немедленно ехать на дачу, посмотреть на него, и опять все так ловко и удачно складывается, и урок идет, то есть он меня учит и зарабатывает, и на дачу к сыну своему заодно бесплатно едет. На даче он тоже весь очень ловко распределил все. Сына посадил в машину бибикать, меня поставил мыть машину, показав, как это делать. То есть урок по-прежнему шел. Тещу послал в огород за огурцами. Сам сел мастерить что-то из ножа и катушки. Эта одновременная занятость очень утешила его, что в одном времени столько он уместил еще своего времени в берущих с него пример людях. И мысленно рвал с тещей огурцы в заплечном огороде. Освобождался от ученика и грязи на его машине. Сынишка тем же временем рос. Так, если бы человек, завязывая утром шнурки на ботинках, думал, что вот как хорошо, что он не только обувается, но и готовится к завтраку, но и дышит при этом воздухом, и полезно нагибается, и массирует шнурки, то он был бы почти такой же счастливый человек, как мой учитель. Хозяин. Из катушки за то же самое время он соорудил вертушку-игрушку, подарил сыну и уехал на чистой машине, полной огурцов. «Слушай», — спросил я его, как мастера жизни, — «одного не пойму, как так получается? Машины же у нас появились недавно, ну, 50 лет назад. Никак они не могли успеть еще в кровь человеческую попасть. И вот любой мальчишка, вот такой, например, или мой племяш, Котька, так вот, прежде чем говорить научился, да что там, прежде чем стоять, уже биби, и только бы велосипедную педаль рукой крутить. И сипед — первое слово раньше, чем мама. Откуда же эта страсть? В чем она раньше-то могла выразиться, когда машины еще не было?» Так замечательно и наблюдательно поставил я вопрос. И вот не успел я даже доразвить мысли, чтобы он меня совсем понял, этот не казавшийся мне далеким человек, он уверенно ответил. «А лошади? Ты говоришь, деревня? Вот я родился в деревне, там никаких машин не было. Попробовала бы ты от лошади мальчишку отогнать. Мы все время свое около лошадей проводили». Пример этот поразил меня простотой и несомненностью решения.